Берт нашел Роланда там, где тот часто бывал в последнее время. На участке спуска, который местные называли смотровой площадкой. Потому что с нее открывался прекрасный вид на Хэмбри, дремлющий в синеватом мареве теплого воскресного дня. Впрочем, Катберт сомневался, что на смотровую площадку его закадычного друга влекли красоты Хэмбри. Ларчик открывался проще. Роланда интересовал только один дом, в котором проживала Сей Дель Гадо. В тот день Роланда сопровождал Алан. Оба молчали. Катберт, конечно, знал, что некоторые люди могут достаточно длительные периоды обходиться без слов, но понять этого никак не мог. Он подскакал к ним, сунул руку за пазуху, достал кошелек. «От Сьюзен Дель Гадо! Она дала мне его на верхнем рынке! Она не только прекрасна, но и хитра, как змея! Я в полном восторге!» Роланд просиял. Кошелек, брошенный Катбертом, он поймал одной рукой, зубами развязал тесемку. Внутри, где путешественник держит несколько монет, лежал сложенный листок бумаги. Роланд быстро прочитал записку, свет ушел из его глаз, улыбка сползла с лица. «Что там?» – спросил Алан. Роланд протянул ему записку и снова повернулся к спуску. И лишь увидев, каким отчаянием наполнились глаза Роланда, Катберт осознал, сколь глубоко запала в душу и вошла в жизнь Роланда, а следовательно и в их жизни, Сьюзен Дель Гадо. Алан протянул ему записку. Одна строчка, два предложения. «Нам лучше не встречаться. Извини». Катберт прочитал ее дважды, словно повторное прочтение могло изменить смысл написанного. Вернул Роланду. Тот засунул записку в кошелек, затянул тесемки, убрал маленький кошель в карман рубашки. Молчание Катберт ненавидел больше опасности. Для его мозга именно молчание представляло собой опасность. Но никак не мог завязать разговор. От взгляда на лицо Роланда слова умирали прямо на языке. Роланда словно отравили. Мысль о том, что эта юная красавица будет лежать под старым костлявым мэром Хэмбри, вызывала у Катберта отвращение, но лицо Роланда будило более сильные эмоции. За такое он мог возненавидеть ее. Первым заговорил Алан. «И что теперь, Роланд? Пойдем на нефтяное поле без нее?» Катберт разве что не зааплодировал. При первой встрече многие люди не принимали Алана Джонса всерьез, полагая его чуть ли не тупицей. Сие далеко не соответствовало действительности. Вот и теперь, очень дипломатично, Катберт признавал, что тут Алан мог дать ему 100 очков вперед. Он указал, что первое, пусть и безответная любовь Роланда, не освобождает его от ответственности за порученное дело. И Роланд отреагировал, выпрямившись в седле, расправив плечи. Яркий летний свет изменил его лицо. На мгновение в нем проступил призрак мужчины, которым предстояло стать Роланду. Катберт увидел этот призрак, и у него по телу пробежала дрожь. Что он увидел, он не знал, но сей лик был ужасен. «Большие охотники за гробами». Роланд оглядел друзей. «Вы видели их в городе?» «Джонаса и Рейнольдса», — ответил Катберт. «Дипейпа по-прежнему нет. Я думаю, Джонас задушил его и сбросил со скал в море. В приступе ярости после той ночи в баре». Роланд покачал головой. «Джонасу нужны доверенные люди. Разбрасываться ими он не станет. Он тоже идет по тонкому льду, как и мы». «Нет, Дипейп уехал». «Куда?» — спросил Алан. «Туда, где ему придется справлять нужду в кустах и спать под дождем в плохую погоду». Роланд невесело рассмеялся. «Джонас послал Дипейпа по нашему следу. Куда же еще?» Алан удивленно вскинул на него глаза, потом понял, что удивляться тут нечему. А Роланд вновь оглядывал просторы спуска, пасущихся на нем лошадей, подсознательно поглаживая лежащий в кармане кошелек. Наконец он вновь повернулся к Алану и Катберту. «Мы еще немного подождем. Может, она передумает». «Роланд», — начал Алан. Роланд поднял руку, прежде чем он продолжил. «Не спорь со мной, Алан. Я говорю, как сын своего отца». «Хорошо». Алан протянул руку, сжал плечо Роланда. Что же касается Катберта, у него остались сомнения. Возможно, Роланд вел себя как сын своего отца, а возможно и нет. Катберт предполагал, что едва ли Роланд может сейчас разобраться со своими чувствами. «Ты помнишь, в чем Корт видел главную слабость молодых?» — спросил Роланд, улыбаясь одними губами. «Вы несетесь, сломя голову, и падаете в яму», —